Глава 4. Вепрь. Ну, салветца! Кричала девушка лет 16. Ее бесцеремонно волочили в придорожные кусты. Поначалу она вела себя сравнительно тихо, потом стала взывать о помощи, и никто не мог ей помочь. Престарелые родители взирали на это в отчаянии и бессильной злобе. Славянин, заросший всклокоченной бородой, вволок их единственную дочь в кусты. Господи, куда только смотрит король Гульдии? Как могут эти дикари хозяйничать на их дорогах, да еще так далеко от восточной границы? Остальные пассажиры почтовой кареты смотрели на происходящее затравленными взглядами. Им повезло гораздо больше. Среди оставшихся шестерых женщина была только одна, да и та уже в возрасте. К тому же отличалась столь неприглядной внешностью, что уж ее-то чести ничто не угрожало. Молчал и молодой человек, который вот уже вторые сутки пути оказывал знаки внимания миловидной девушке. Расставшись со своим весьма ценным имуществом, парень теперь старательно делал вид, будто его тут нет. За пленниками приглядывали двое разбойников. Родители попытались было дернуться, но их сразу же опрокинули на землю. Разбойники обыскивали людей, потрошили багаж. Двое споро распрягали лошадей. Судя по всему, они уведут их с собой. Ходили слухи, что в славянских княжествах эта порода в чести и стоит больших денег. Кучер и охранник пытались оказать сопротивление и были безжалостно, без тени сомнений, убиты. Охранника лишили жизни за то, что тот выстрелил из мушкетона, ни в кого не попав. Кучера лишь за попытку ударить слишком наглого лиходея кнутом. Иного оружия у него просто не было. Возможно, и ударил бы, но пуля оборвала это намерение, так и не дав завершить начатое движение. В империи и западных державах пассажирские перевозки были обычным делом. Нельзя сказать, что они отличались комфортом, но давно стали частью жизни. Почтовые кареты перевозили не только почту, но и пассажиров. Они вмещали по 14 человек, не считая кучера и охранника, которые сидели на отдельном облучке. 8 пассажиров располагались внутри кареты. 6 с относительными удобствами на сиденьях друг напротив друга, 2 на откидных, прикрепленных к дверцам. Еще 6 размещались снаружи. Тянули карету 2 пары лошадей, развивая при этом скорость около 6 верст в час. Вот на такую-то карету и напали разбойники. «Салвеца!» «Да не ори ты! С тебя не убудет, а может и понравится!» «Но...» «Зван!» Властный голос заставил тут же остановиться мужика, а всех остальных замереть. Замолчала даже девушка, которую до этого безжалостно тащили в кусты. Тот, кто подал голос, мог тут распоряжаться. Это поняли даже затравленные пассажиры. На лицах родителей отчетливо проявилась надежда. Все же не все славяне последние скоты. Вон этот, страшен, как выходец из преисподней. А когда начинает говорить, то его обезображенное лицо приобретает еще более ужасные черты, куда там изображением дьявола. Но, как видно, все же решил заступиться за их дочь. Превозмогая себя, отец внимательно всмотрелся в того, кто, похоже, может спасти его Илзу. Высок, широк в плечах. Не сказать, что героических пропорций, но и далеко не тщедушен. Ладная стройная фигура, затянутая в несуразного цвета кафтан, под которым угадывается такого же неброского цвета рубаха. Вся одежда на нем, хотя и не богата, но прочная, из хорошего сукна и кожи. А вот лицо... Через всю левую сторону, сверху и донизу, теряясь в бороде, проходил кривой бугрящийся шрам от удара клинком. Похоже, рану вовремя не врачевали, поэтому и след остался такого непотребного вида. Веко левого глаза пострадало рассеченное надвое и сросшееся как попало. Клинок только чудом не задел глазное яблоко. Правая сторона лица от скулы и дальше, чуть выше виска, захватывая ухо, хранила след сильного ожога. На бугрящейся коже отсутствовали волосы, поэтому борода на правой стороне была словно обрезана. Глаза. Это был взгляд лютого зверя, который не ведает ни жалости, ни сострадания, ни угрызений совести. «Чего, атаман?» «Оставь ее. Мы здесь, чтобы набить кошели, а не для баловства». «Атаман, да девка же? Что же, отказываться от такого добра? Ты что, не мужик, что ли?» «Оставь ее». Голос звучал хрипло и особенно угрожающе. А если прибавить сюда и облик говорившего? На родителей атаман даже не бросил взгляда. Они, конечно же, ни слова не понимали по-словенски, но чувствовали, что этот странный и страшный разбойник вступился за их дочь. Девчушка часто зашмыгала носом и прекратила всяческое сопротивление, боясь, что удача опять отвернется от нее. Да, они потеряли деньги. Скорее всего, дальше им придется идти пешком, поскольку коней лихие тоже заберут. Но главное, что это страшилище ее не тронет. Впрочем, вожак их еще страшнее. «А если не оставлю, убьешь?» Похоже, разбойник к облику своего вожака был привычен, а потому, хотя и не нарывался, но свои права на добычу отстоять постарался. «Стал быть, соратника, из-за гульской сучки порешишь? Ну так стреляй!» Как в руке атамана оказался пистоль, да еще какой-то странной конструкции, никто не понял. Больно быстро все это произошло. Рука все еще продолжала движение снизу вверх, когда прозвучал выстрел. Дым на мгновение заволок разбойника и девушку. На лице престарелого отца отразилось мрачное удовлетворение. Теперь уже не важно, что он лишился солидной суммы и вынужден будет вернуться домой с пустыми карманами. В конце концов, это не последние их деньги. Главное, что честь Илзы была в безопасности. «Атаман!» – растягивая слова и явно недовольным голосом проговорил разбойник. «Ну зачем же так-то? Ну чего с ней стало бы?» Тем временем выражение лица старика быстро преображалось. Дым рассеялся, и открылась картина, от которой у него кровь застыла в жилах. Его единственное дитя, его кровинушка, его отрада. «Господи, проклятые изверги!» Илза лежала на траве со слегка задравшейся юбкой, приоткрывшей икры в белых чулках. Она была совершенно неподвижна. Застывший взгляд ее широко открытых глаз был устремлен в голубое небо. На красивом лице замерло выражение крайнего удивления. «Зван, и вы все запомните, насилие над бабами я не потерплю». «Ага, ты лучше их убьешь. Ты бы помолчал, потому как только что отказался выполнить мой приказ. Нужно напоминать, что бывает за неповиновение». «Атаман». Зван был не робкого десятка, но не сказать, что не отдавал себе отчета, кто здесь все же вожак, а потому старался не грубить. «Заткнись», – процедил сквозь зубы глава разбойников. «Еще раз позволишь себе что-либо подобное, и будешь лежать на земле так же, как и она. Понял?» «Понял», – вздохнув, выдавил из себя Зван. «А что тут непонятного? С тех пор, как над ними встал этот странный урод, их ватага успела значительно уменьшиться, эдак в два слишком раза. И не сказать, что это дело рук стражников или военных. Сам же он всех и порешил». Поэтому в слова его верилось, и не стоит лишний раз злить атамана. Только не сказать, что такие методы не пошли на пользу. Остальные стали жить куда лучше, когда стали выполнять его приказы. Он был либо сильно умен, либо дюже удачлив. Да только ватага всегда была в барыше. А еще каждый из них теперь мог с легкостью сойтись с парой солдат. Напасть на разъезд, скажем, из полутора десятков драгун – уже не казалось чем-то запредельным. Скажете, мол, что можно взять с солдат? А вот не надо ухмыляться. Средняя стоимость лошади, что у них под седлом, колеблется от 40 до 70 рублей. Само седло от 20 до 30. В карманах какое-никакое серебро. Оружие – это как минимум палаш, кинжал, пара пистолей, карабин. В общем, около сотни рубликов набегало. И это то, что гарантированно можно получить после реализации. Мало? Спросите, где можно так выгодно все продать и не поплатиться за разбой? В Бречеславии. Только не нужно забывать о том, что волк никогда не охотится вблизи своего логова. Этого шайка не забывала, творя разбой только в землях Гульи. Впрочем, они и сбывать-то еще ничего не сбывали. Только свозили добычу на один постоялый двор во Фрязии, с хозяином которого атаман договорился. «Все обыскали?» «Да, атаман!» Сказавший это разбойник со следами каких-то непонятных шрамов на кистях в настоящий момент стоял с двумя пистолями на изготовку, причем оба были сильно похожи на тот, что был у атамана. Очень редкое и дорогое оружие, из которого за короткий срок можно произвести несколько выстрелов практически без перезарядки. А под прицелом этот добрый молодец держал никого иного, как своих же подельников. «Тогда поехали». «Чего встали? По коням, я сказал». Бандиты вскочили в седла и, нахлестывая лошадей, устремились дальше по дороге. С собой они уводили отбитых коней, навьючив их награбленным скарбом. А на месте разыгравшейся трагедии остались растерянные гульды, двое из которых, мужчина и женщина, оба пожилые, с горькими рыданиями припали к телу дочери, последней их отраде на грешной земле. Скакали до сумерек, петляя как зайцы, пока атаман не решил, что пора бы уж подумать и о ночлеге. И вот, наконец, они свернули в лес. Замыкающие, едва въехав под сень деревьев, тут же соскользнули с коней. Они срубили по ветке, так, чтобы с дороги этого не было видно, поспешили на открытое место, старательно затерли следы и помогли распрямиться траве. Если особенно не присматриваться, то и не сообразишь, что совсем недавно в этом месте в лес свернуло более десятка лошадей. Да и вряд ли кто-то будет столь дотошно присматриваться к обочине. Раньше им тут бывать не приходилось. Однако здесь они нашли не только укрытие от посторонних взоров, но и воду. Впрочем, ручей, который бежит по дну лесного оврага, не есть нечто особо редкое. А если не видно ручья, то иной раз достаточно копнуть не очень глубоко, чтобы добраться до воды, устроить чашу и подождать, пока муть осядет. Чем копать, ломать голову не приходилось. К седлу каждого ватажника приторочена небольшая, но удобная лопатка, которую при случае можно использовать как топор. Сделаны они из хорошей стали, из такой можно и клинки ковать. Пусть и не первостатейные, но все же. Как только живой транспорт был обихожен, люди поспешили устроиться поудобнее и провалиться в сон. Двое остались охранять их покой. Один забрался на урез обрыва, чтобы иметь широкий обзор. Второй пристроился у небольшого бездымного костерка, над которым подвесил медный котелок. Дежурить им 2 часа, поэтому можно вполне спокойно приготовить кашу и потом по очереди поесть. Следующая пара также позаботится о себе. Большого котла на всех здесь у них не было, с ним неудобно в походах. Но вот в берлоге таковой имелся, поскольку атаман предпочитал общую кухню. «Атаман», — обратился один из ватажников со шрамами на кистях, к тому, что расположился у костерка, а это был именно вожак. «Чего не укладываешься? Знаешь же правила, один из нас всегда бодрствует. Похоже, доверия в этой ватаге не бывало отродясь». «Да я только спросить». «Спрашивай». «Только ты это... Я всегда тебя поддержу и спину твою прикрою. Но знать должен. Обязательно было ту девку убивать». «Твоя правда. Знать ты должен». «Если ее в живых оставлять, то звано тогда нужно было порешить. По-другому никак. Ведь он бы от своего не отступился, потому как до баб охоч. Но он боец первостатейный и очень пригодится для будущего, когда начнем резать гульских солдат. А такого менять на незнакомую девку – глупо это. Но ведь ты не говорил людям о том, что не потерпишь насилия над бабами. Вот поэтому я убил девицу, а не Звана. Понимаю, что ты сейчас думаешь. Мол, твой недосмотр, а ответ держала та девка. Но того, что случилось, уже не вернуть. Ну и сказал бы об этом после, чья девка бы осталась жива. Ты действительно думаешь, что смог бы смотреть, как ее насилуют? Ты, который видел, как насиловали твою невесту? Вот тут и оно. Порешил бы ты, Звана, как пить дать. Просто потемнело бы в глазах и сам не понял бы, как все случилось. Но, может, и не успел бы, потому как я сам его приголубил бы. А потом все равно упокоил бы девку. Так что лучше уж так. А зачем вообще было нападать на карету? Это не гульские солдаты, на коих мы зуб точим. Не купцы, из которых можно взять изрядную добычу. Конечно, взяли добрых лошадей. Серебром, рублей 100, рухляди немного. Но ведь с купцами не сравнится. Солдаты – это, конечно, хорошо. Да вот не дело смотреть только в их сторону. Я не конкретным людям месть учинить хочу. Хотя тех драгун до гробовой доски искать буду. Мне потребно, чтобы все гульды взвыли. Народ они прижимистый, а потому удар по карману им не понравится. Сам посуди. Охрана караванов стала куда более солидной, причем тратятся только местные купцы. Иных иноземцев мы не трогаем. Помнишь те два каравана, что мы останавливали и отпускали, едва выяснялось, что там не гульды? Думаешь, я тогда просто дурил? Уверен, нынче наемники в гульдии очень дороги. Теперь вот напали на почтовую карету. Еще нападем, причем на разных дорогах. Разорили храм. Что сделают гульды? Вестимо что? Увеличат охрану на каретах. И насколько? Какая тогда будет выгода в таких поездках? Нет, тогда уже проще отказаться от перевозок. А ведь это не только пассажиры, но и почта. Вот и выходит, что станут они выгонять на дорогу большие патрули. А это все расходы, и немалые. Пойди пойми, где ждать следующего удара. А мы то на карету нападем, то на караван, да в разных местах. Да, этот курятник так всполошится, что любо-дорого. А тогда уж дальше продолжим. Ладно, Добролюб, пойду я отдыхать. Давно пора. Гораст. Когда парень отошел на пару шагов, окликнул его Виктор. Несмотря на седые волосы, тому едва ли стукнуло 20. Да и могло ли быть иначе? «Знаю, насчет девки ты меня не одобряешь, но иначе не будет. Любой славянин для меня дороже гульда, даже если это такая сволочь, как Зван». «Я это понял, Добролюб. Пока я жив, за спину не оглядывайся. Помни, я там». «Я помню». Костерок прогорел, каша поспела. Виктор снял пробу. «Вполне. Не сравнить с той, что готовит Беляна, но довольно вкусно. Хотя, разумеется, не для гурмана и ценителя кулинарного искусства. Виктор таковым и не был. Вот уже почти год он живет по принципу «есть невкусно, а сытно», чтобы иметь силы. Но и при такой жизни, тем не менее, получалось прилично». Съев свою долю, он поднялся на урез оврага, чтобы подменить своего напарника. «А я тут уж слюной зашел. Вот хоть и говоришь ты, что каша должна быть только сытной, но с тобой, атаман, сплошное удовольствие из одного котелка хлебать. Готовишь на диво вкусно». «Хм. Тогда ты еще не пробовал по-настоящему вкусной кухни. Ничего, мы это поправим, обещаю». «Вот вернемся из рейда. Отведу вас в трактир, где так готовят, что пальчики оближешь». «Обещаешь?» «Обещаю. А то в лесу чаешь совсем одичали. А фряжская готовка – только одно название». «Ну да, они бывало останавливались на постоялых дворах во Фрязии. На пару деньков, чтобы перевести дух. Этот паренек, прямой и открытый, нравился Виктору. Состоявшийся разговор был довольно типичным». Котом парнишку прозвали некогда за безмерную любовь к кошкам. И хотя с той поры он и вырасти успел, и с этими хитрюгами ласковыми больше подолгу не тетешкался, а имечко прикипело не отдерешь. В ватагу он попал, будучи беглым из соседней Лаконии. Хотел поначалу податься на длань, да не дошел. Раньше попались разбойнички. Их образ, как и воспоминания о вольных дланьцах, некоем подобии земных казачков, в народе всегда были овеяны романтическим ореолом. Похоже, на длани повадками от простых разбойников отличались мало, разве только было их побольше, да и дисциплина какая-никакая присутствовала. Когда Виктор вернулся к прогоревшему костерку, один из ватажников проснулся. Вот чего не отнять, того не отнять. Кочевая жизнь, полная опасностей, приучила людей спать в полглаза, в полуха. И при этом они умудрялись отдохнуть. И не надобны им никакие часы, если нужно через 2 часа встать, можно не сомневаться. С ефрейторским зазором плюс-минус 5 минут непременно проснуться. Зван. А это был именно тот, кто проявил непокорство на дороге. Он должен был стоять 2-ю смену вместе с Гораздом. «Да? Что это было на дороге?» «Атаман, ты ведь видел ту девку? Ты добрый боец, но больше судьбу не искушай. Может, все же отпустишь, атаман? Ты и другие пробудете со мной 5 лет, как и было уговорено. Только после этого можете катиться на все 4 стороны. И не днем раньше. Если сам не вынудишь, как давеча. Так что у тебя еще 4 года слишком». «Понял», – тяжко вздохнул Зван. «Вот и Гораст. Значит, можно вздремнуть, хотя выспаться не получится». Дело вовсе не в том, что они в походе. Вернее, не только в этом. Виктор до сих пор все еще не доверял своим людям. Да, они выполняли его команды. Да, ватага уже провела несколько весьма удачных нападений. Но доверия между ее членами и атаманом как не было, так и нет. Все держится на одном страхе. «Впрочем, может быть и нет», – подумалось Виктору, когда он вспомнил кота. Этот смотрел на него без страха в глазах, даже с каким-то уважением, а может и обожанием. Зиму и начало весны Виктор и Гораст провели в разбойничьем стане, постоянно гоняя лихих в изнурительных тренировках. Заниматься приходилось многим – от хождения на лыжах и подтягивания – до стрельбы и рукопашного боя. Люди роптали, но терпели. В самом начале новый атаман заявил, что становится над ватагой на 5 лет. По истечении этого срока они могут проваливать на все 4 стороны вместе с багажом знаний и теми навыками, которые получат. Но до той поры он для них и великий князь, и бог. А выйти из договора они могут только вперед ногами. Были, правда, и такие. Из оставшихся 11 еще 3 отдали Богу душу в назидание остальным. Обучение проходило не только в плане боевой подготовки. Гораст, который время от времени покидал лесной стан, чтобы подвести продовольствие, одежду, иные припасы, привел и толмача. У того прямо-таки глаза разбежались от обилия учеников. Строго глядя на алкоголика, у которого порой уж ум за разум заходил от столь долгого воздержания, поэтому изредка ему позволялось опрокинуть кружку-другую пива, Виктор заявил, что учить он станет всех. По лагерю было объявлено, что отныне общение должно в основном происходить на гульском, а через месяц атаман и вовсе не желает слышать славянскую речь. Нет, полиглотами они не стали. Явный акцент слышался даже Виктору, но худо-бедно речь понимали и могли говорить. Несколько фраз разбойничков буквально заставляли проговаривать чисто, без ошибок, так, словно они были рождены гульдами. При случае они даже могли сойти за своих, если строго придерживаться нескольких выражений, которые можно перечесть по пальцам. У самого Виктора дела обстояли куда лучше. Себя он не жалел ни на тренировочном поле, ни в изучении языка. Он настолько серьезно подошел к этому вопросу, что к весне толмач был вынужден признать, большему он его уж не научит, а выговор у его ученика сейчас в точности такой, как в столице Гульдии. Ничего странного. Ненависть порой творит чудеса. А Виктора буквально съедала изнутри жажда мести. Блюдо, как известно, подносимое в холодном виде. За зиму произошло еще несколько событий. Как только установился зимник, Богдан отправился в Рудный, откуда через месяц вернулся с комплектующими для трех станков. Ему пришлось нанимать целый караван из 6 вазов, чтобы все доставить на постоялый двор. Все же технический прогресс – штука тяжелая. Примерно с середины зимы все станки заработали. Для их наладки Виктору пришлось таки оставить лагерь и на несколько дней отправиться домой. Надо сказать, люди вроде как смирились с новой участью. Опять же, всех одели, кормили не в пример досыта. Сам атаман питался с ними из общего котла, а подходила очередь, так не стеснялся кашеварить. Вот только и мысли ни у кого не возникало пошутить на эту тему. Шутники вообще старались не смотреть в сторону начальника-замазванца, напрочь лишенного чувства юмора. Виктор опасался, что по старинной русской традиции с частями станков что-нибудь да напортачат. Или с размерами ошибутся, или металл дешевый подсунут, а то и вовсе какие-нибудь детали позабудут изготовить. Но, как видно, здесь все же не Россия. Все было сделано тщательно. Впрочем, кто знает, как оно было в стародавние времена на той земле. Может, ничуть не хуже. И люди старались делать свою работу не спустя рукава, а очень даже добросовестно. А может, все гораздо проще, и дело было только в той мануфактуре, куда обратился Виктор? Ну да не важно. Главное, что все было исполнено в надлежащем виде и с хорошим качеством. Съездив в Звонград, Виктор забрал уже переделанные плотником карабины. К переделке пришлось подключить и оружейника, поскольку установка механизмов для рукодела оказалась делом неподъемным. Выяснилось, что с новым прикладом старая скоба не стыкуется никак, пришлось и ее изменить. О том, что значительное время при перезарядке отнимает подсыпка пороха на полку, Волков помнил. Решил этот процесс ускорить и автоматизировать. Как? А догадаться сложно? Богдан Орехин просто скопировал кресало с револьверов и приладил его вместо старого. Провозился с непривычки долго, но время у него было, так что управился. После всех новшеств на оружие стало любо-дорого смотреть. Для местных оно вроде бы непривычно, кажется странным. Но каждому, кто хоть раз держал в руках оружие, было ясно, что карабины получились удобными и прикладистыми. Под руководством Виктора умелец пошел дальше, наладил изготовление патронов. На это шла самая дешевая бумага, и все равно получалось дороговато. Однако Виктор, не раздумывая, пошел на этот шаг. И Богдан поддержал, как только выяснилось, что теперь умелый стрелок способен сделать 6 выстрелов вместо привычных 2. Нужно было просто надкусить головку патрона, где находилась пуля, высыпать порох в ствол, втолкнуть сверху пулю, запыжить той же бумагой, взять оружие на изготовку, взвести кресало и курок, и все, готов к бою. Правда, пороха в кресале хватало на 7-8 выстрелов, так что об этом нужно не забывать. Для пополнения имелась специальная пороховница, что хранилась в патронной сумке. Воодушевленный кузнец принялся за переделку кресал, в том числе и к пистолям. Ну, не он сам, а первак. Старший из двойняшек, очень уж у него хорошо получалось это дело. Богдану все же удалось сделать компактный запал для гранат и наладить литье их самих. Не сказать, что получилось наделать этих новинок великое множество, но 50 штук были все же готовы. Причина столь ограниченного количества была вовсе не в том, что мастерская не могла справиться с большим объемом. Все упиралось в дорогой порох, которого и без того уходило немало, потому что ватага стреляла, стреляла и стреляла. К тому же, сами гранаты проходили испытания. Получились они несколько большего размера и потяжелее, чем известный Виктору образец F1, в простонародье «Лимонка». С боевыми характеристиками оказалось куда слабее. Эта граната скорее была не оборонительной, а наступательной. До разлета осколков под действием тротила тут было далеко, но зато все работало и не требовало никаких фитилей. Богдан продолжал готовить комплектующие, вот только начинять их было нечем. Денежное состояние Виктора таяло словно снег под весенними солнечными лучами. Но он и не думал сбавлять обороты. К весне пришлось задействовать даже доходы с постоялого двора. Но без капитальных вложений не получить нужного результата, а деньги всего лишь средства. Он не забывал об этом ни на минуту, а потому тратил, хотя и с умом, но с легким сердцем. Можно было и поправить положение. Нет ничего проще, наскочить на какой караван да пограбить. Когда он был в Звонграде, к нему подвалил лис и поинтересовался, как там поживает Струк, и не решили ли они обделывать дела без него. Виктор успокоил купца, мол, наведывался в гости, тот информацию не просил, сказал, чтобы Виктор ждал. Вот он и ждет, когда подвезут товар. А как это случится, непременно известит о том Отряхина. Рвать отношения с этим купчиной он не собирался. Вот только все будет по правилам Волкова, а не этого пройдохи. А в планы Виктора вовсе не входило потрошить купцов на территории Бречеславии. Он вообще не хотел потрошить иных купцов, кроме гульцких. Не было у него злобы на весь белый свет. Был конкретный счет к беспокойным соседям бречеславцев. Когда с весенней распутицей было покончено, Ватага наконец отправилась в путь. Всего, включая Виктора, 10 человек. Одежда неброская, скорее какого-то непонятного цвета, который словно сливался с местностью. На вид цвет был просто отвратный, но зато сукно хорошее, крепкое. У каждого карабин, пара пистолей, пара гранат и иное снаряжение, изготовленное Богданом с помощниками по указке Виктора. Кстати, заметить, пули лились централизованно в мастерской, и Ватага несла с собой запас уже отлитых. На всякий случай имелись пулелейки под обычную круглую пулю, но это вроде как и лишнее, потому как сотни пуль должно хватить с избытком, а нет, так в мастерских и сейчас льют запас. Не позабыли и о старом оружии, с которым тоже занимались усердно, слив не одну бочку пота и добились весьма приличных результатов. У каждого имелся арбалет с дюжиной болтов, а двое были вооружены теми самыми составными луками, которые приметил в бараке Волков. Оба лучника в прошлом охотнике оказались в числе благоразумных и сейчас являлись полноправными членами обновленной Ватаги. Самым необычным вооружение было у Виктора. Мастер Лукас все же изготовил второй кольт и револьверный карабин. Волков оружием остался очень доволен. Удобное, прикладистое, быстро перезаряжаемое, с 5 запасными барабанами. С этим оружием он становился поистине опасным противником. А если учесть то обстоятельство, что прицельная дальность составляла 400 шагов, на этом расстоянии он уверенно поражал мишень 6 зарядами из 6 возможных, то это и вовсе ставило его на пару-тройку ступеней выше предполагаемых оппонентов. Ватага вся была на конях, все запасы в переметных сумах, поэтому перемещались быстро. Как и положено, совершенно открыто проехали по мосту возле Обережной, оказавшись на территории Фрязии, а затем уж перебрались в Гульдию, где и началось веселье, а ватажники, наконец, смогли припомнить, что они никто иные, как людишки, пробавляющиеся лихим делом. Первый караван из 5 повозок и при минимуме охраны они взяли в одночасье посреди белого дня на лесном участке дороги. Уже после начального залпа не осталось ни одного охранника, остальных тоже положили. Вот предложи Виктору напасть на какую-нибудь деревню и вырезать всех подчистую, в раз откажется, а тут с легким сердцем. В живых не оставили никого. Самый дорогой товар навьючили на выпряженных лошадей, а что не смогли унести, подожгли. Потом ограбили и сожгли церковь в большом богатом селе. Священнослужителей, без сомнения и сожалений, убили и распяли на дверях полыхающего храма. Причем тут церковь? Во-первых, там серебра оказалось в избытке. А подпалили пятки настоятелю, так он еще и казну выдал. Ничего так, богато. Во-вторых, А кто, как не эти каталонские служители Господа, объявляют славян, а самое смешное и сальджукцев, от которых пошла вера, еретиками, и призывают провести их тела сквозь очищающее пламя, спасая их грешные души. Интересно? А то, что людей и впрямь сжигают без чувства вины и сожаления, это как? Тоже интересно. Что посеешь, то и пожнешь. Пусть ватажникам на то плевать, и им застит взор серебро, Виктор прекрасно отдавал себе отчет в том, что делал. После этих налетов они ушли во Фрязию. И не как Виктор в прошлый раз вплавь, а воспользовавшись нормальным плотом, который очень споро изготовили и прятали в зарослях камыша. Конструкция, конечно, не казистая, но это смотря как подходить к этому вопросу. Переправляются двое с лошадьми и тащат с собой конец веревки, другой прицеплен к плоту. Пару-тройку раз перетянули плот туда-обратно, вот все и на противоположном берегу. Веревки свернули, а плот опять в камыши до следующего раза. Найти постоялый двор, владелец которого был не против слегка подзаработать на контрабандистах, оказалось не так трудно. Просто искать нужно не на наезженных дорогах, а в какой-нибудь глуши, там, где путники, явление нечастое, а стало быть, и дела у трактирщика не больно хороши. Дальше все сделает жадная натура. Серебро, взятое в церкви, переплавили еще в лесу на первой же стоянке. Был у Виктора под это дело походный комплект, чей всю зиму планировал, что да как станет делать. Серебряные слитки и монеты были аккуратно припрятаны в месте, известном только Виктору и Горазду. Часть денег выдали на руки, а в другом придорожном трактире парни оттянулись на славу, и напились, и наелись, и отоспались, и вкусили греха. Именно тогда и проявилась ненасытная натура Звана в отношении противоположного пола. С девками он буквально сатанел, был ненасытен, груб и самодоволен. Ну и бог с ним, зато в деле не рассуждал и действовал мгновенно. Сейчас все сводилось к тому, что у них на руках скопилась приличная сумма. Очень приличная, даже если считать одно только серебро. Но были еще и лошади, и товар. Один рулон сукна или ткани стоил не меньше 40 рублей, и это если отдавать оптом, а товар не больно высокого качества. Отдавать за бесценок не придется, дай только в Бречеславию переправить. Там-то все шито-крыто будет. Товар как товар, вполне себе честный. А через границу он пройдет с пошлиной и всеми остальными почестями. Так что приличную цену они возьмут. И зачем им походная жизнь, полная лишений и опасностей, коли они могут себе позволить гулять сколько душе угодно? Закончатся деньги, не беда, выскочили на большую дорогу и снова вольная жизнь. Эти настроения пока удавалось сбить, заверениями, что вольготное житье начнется с приходом холодов, и никак не раньше. Дескать, обложатся запасами и залягут в свою берлогу. Ну и личный авторитет тоже имел немалое значение. Вот только слова Звана говорили о том, что настроения среди парней гуляют не очень хорошие. Они нынче не те увольни, что были при первой встрече. Самомнение их стало куда как выше. А после нескольких налетов до пары трактирных потасовок с фряжцами появилась уверенность в себе и своих силах. Сложно становилось удержать их в узде, но пока вроде все нормально. С лошадьми и рухлядью оставили двоих. Не дело скакать десятки верст с добычей на руках. Она только лишний раз будет сковывать отряд. А им сейчас нужна мобильность. Вообще-то Виктор не стал бы брать иную добычу, кроме денег и драгоценностей. То есть то, что имеет компактные размеры, но лишний раз нервировать людей все же не стоило. Следующую карету взяли с той же легкостью. Возвращались кружным путем, так что сумели на рассвете посетить одинокий постоялый двор, который ограбили подчистую. Обчистили и находившихся на постое двух дворян, сопровождавших знатную девушку, а также пассажиров почтовой кареты, остановившихся там на ночевку. Вообще-то коней становилось уж слишком много, поэтому атаман повел людей прямиком к их товарищам, которые встретили их радостным гомоном. Это же понимать надо. 14 каретных лошадей, деньжища огромные, а еще и иная добыча. Как всегда, определили трофеи на хранение, вот только лошадей пристроили в деревне, подальше от постоялого двора, договорившись со старостой. Незачем привлекать излишнее внимание. После этого отправились в уже знакомую таверну, где обитали милые и податливые девахи из соседнего селения, которые обрадовались появлению щедрых клиентов. И то верно. Парни не скупились и оставили о себе хорошую память. Не то что прижимистые и расчетливые местные. Про заезжих иностранцев говорить и вовсе не приходится. А тут гулянка. При случае с мордобитием и прочими прелестями. Хозяин заведения упорно считал, что это наемники. А кто же еще? Вооружены до зубов. По повадкам бойцы знатные. В прошлый раз с ними попытались было сцепиться наемники из охраны проходящего каравана. Так получили на орехи с просто-таки поразительной легкостью. Хорошо, хоть только синяками и ссадинами отделались. Неизвестно, кто решил нанять славян, это не его дело, но парни вроде пользовались спросом. Во всяком случае, монета у них водилась. А откуда бы ей взяться? О разбоях в окрестностях ничего не слышно. Когда пришла пора собираться, народ несколько заволновался. Вообще-то Виктор, если и ожидал чего-то подобного, то от Звана. Но тут прорезался голос у Ноздри, прозванного так «Зарваную Ноздрю», что говорило о бурном прошлом. И чего уж там, неудачи, постигшей его в свое время, когда он свел знакомство с палачом. «Атаман, а к чему нам дразнить гульдов? Пусть лучше успокоится, тогда добыча будет пожирнее. А то разворошили муравейник. Ладно бы только в одном краю пошумели. Теперь туда лучше не соваться. Деньги в достатке, нам здесь рады. Бабы, выпивка, еда. Никто нас здесь искать не будет. Чего будет лихо, а, братцы?» «Ноздря, ты стал атаманом?» Сказано вроде спокойным тоном, со слегка вздернутой бровью, но от чего-то не по себе от этого голоса и вперившегося в упор взгляда. Настолько не по себе, что народ подался назад, словно желая сказать «мы не с ним». Растерявшийся Ноздря огляделся по сторонам, словно ожидая поддержки. «Все верно, первый взгляд на Звана. Без него тут никак не могло обойтись. Вот только он выставил вперед этого оболтуса, явно подольстившегося и припомнив как заслугу тот факт, что Ноздря прошел через руки палача, а это ставит его на голову выше остальных». Выходит, решил прощупать почву, посмотреть, как поведет себя ватага, но сам высовываться не стал, подставил другого. Ну и что теперь делать? Людей терять не хотелось. В них вложено слишком много труда, и надежд на них возлагалось не меньше. «Нет», — сумел промямлить провинившийся. Он сразу же утратил весь опломб, едва понял, что его никто не поддержит. «Что нет, Ноздря?» «Не атаман я». «А мне показалось, ты решил занять мое место. А ведь у меня с вами уговор на 5 лет. Я тебя, паскуду такую, кормил, учил, снарядил, сделал из мяса бойца, чтобы ты сейчас выказывал мне свое неповиновение и людей на бузу подбивал». «Вы все ходили в рванье». Грязные, ободранные, полуголодные, баб не видели месяцами. Вас было 2 дюжины, но могли ли вы напасть на караван, охраняемый хотя бы 10 наемников? А теперь вы хотите указывать мне, как быть? «Атаман, да ты чего? Мы-то тут при чем? Да это он сам!» А Зван молодец, отмалчивается. Боится, что если откроет рот, то Ноздря попросту укажет на него. Ну и не нужно до такого доводить. И без того одного уже потеряли. Но внушение не помешает. Вот же зараза. Уговор был ясный. За нарушение наказание только одно. Ноздря понял, что его уже ничто не спасет, а потому попытался выхватить пистоль. Хм. Хорошо, все же он натренировал парней. Ей-ей, никто из местных не сравнится с ними по ловкости обращения с оружием. Для шлифовки навыков нужен еще боевой опыт, что позволит действовать более хладнокровно, но и сейчас очень даже неплохо. Но ноздре это не помогло. Виктору не нужно извлекать кольты. Нож скользнул в ладонь и был прикрыт кистью с самого начала разговора. Осталось только взмахнуть рукой, и бузатер уже валится на сено, которым засыпан пол в конюшне постоялого двора, где, собственно, все и произошло. «Кот, позови хозяина. Остальным выводить лошадей». Все подчинились молча, без тени неповиновения. А что такого? Уговор и впрямь был, и все сказанное правда, так что остается только следовать приказу. И этот молча повинуется. Ну уж нет. Зван, задержись. Вот как. Атаману палец в рот не клади. О том, что Зван наускивал ноздрю в той или иной степени, знали все. Потому как постоянно хорониться, коли они все время вместе, не так просто. К тому же покойный имел несколько робкую натуру, так что готовить его пришлось долго. Ну и как все это сделать, чтобы никто не видел? И сейчас всем было ясно. Атаман догадывается, кто вложил в уста бузатера те слова. Но догадываться и знать – это разное. Поэтому оставшийся и жив. Вот только это уже во второй раз получается у него непонятки с атаманом. Третий раз станет последним. В этом никто не сомневался. «Молчи и слушай». Когда они остались одни, заговорил Виктор. Его собеседник покорно склонил голову. «Кто науськал ноздрю, я ведаю. Не знаю точно, но догадываюсь, и мне этого достаточно. Решил прощупать почву? Запомни, если я хотя бы заподозрю, что ты что-то еще умыслил, тебе не жить. Если умыслит кто-то другой, даже если ты не повинен, тебе не жить. Попробуешь сбежать или затеряться, я все брошу». Отправлюсь на поиски со всей ватагой. Непременно найду. И тебе не жить. «Ну, если я и впрямь ни при чем буду», — севшим голосом проговорил Зван. «Сам пресекай. Учи парней уму-разуму. Вертись как хочешь. Я тебя предупреждаю во второй раз. И он последний». Замыслит Зван что-нибудь или нет, уже не имеет значения. Все видели, чем кончил тот, кто повелся на его слова. Теперь пусть ищет дураков, готовых поддержать его. А вот и трактирщик. «Вы звали, господин Виктор?» «О, господи!» «Да, господин Франсуа, тут такое дело, вопрос чести. Двое поспорили, и один проиграл. Я надеюсь, вы сможете позаботиться о теле, а также о коне и снаряжении покойного, чтобы они дождались нашего возвращения. Это вам за беспокойство». Виктор передал трактирщику деньги. «О, разумеется, все будет в лучшем виде. Не волнуйтесь. Но я могу надеяться, что все было именно так и никак иначе? Это ведь не убийство?» «Что вы, господин Франсуа? Клянусь, все именно так и было. Вы можете спросить моих людей. Все как и положено, согласно правилам чести. Вызов, секунданты, выбор оружия. По этому поводу можете даже не сомневаться». «У меня нет причин не доверять вам, господин Виктор. Не волнуйтесь, я все устрою самым лучшим образом». Уже через минуту ватага выметнулась за ограду и помчалась по дороге. Только теперь их было 9. И снова служители закона палец о палец не ударили, чтобы уменьшить численность разбойничков. Сделал это один из них. Но кто об этом узнает? Это знают лишь ватажники, но трясти языком, словно помелом, у них не принято. А вот выводы правильные они сделали. Виктор это видел отчетливо, хотя все и прятали глаза. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Разворошили таки осиное гнездо. Знатно так разворошили. По второстепенной дороге движется патруль из десятка драгун. О том, что творится на центральных трактах, лучше и не задумываться. Движутся грамотно, с передовым дозором. Приблизились к кромке леса. Четверо спешиваются и идут дальше, пешком, в качестве бокового охранения. Немного выждав, вслед отправляются остальные с оружием на изготовку, ведя в поводу коней товарищей. Все верно, передовому дозору в лесу делать нечего. Его функции выполняют двое фланговых, выдвинувшиеся вперед и в стороны. Как видно, командир опытный. Что ж, он добился, чего хотел. Теперь нужно было приступать к новому этапу. Но сейчас стало куда опаснее. Один неверный шаг, и на хвосте повиснет чуть ли не вся армия гульдов. Впрочем, грудь в грудь с ними сходиться никто не собирается. Наскок, укол, отскок. Вот так, и никак иначе. «Что скажешь, Гораст?» Когда патруль проехал, спросил своего первого зама Виктор. Устроились они неплохо, спрятавшись на взгорочке, откуда было удобно наблюдать за опушкой леса, куда, собственно, и втянулся патруль. «А что тут скажешь? По нашу душу». «Твои предложения?» «Отправиться вслед и выследить. Где встанут на ночевку, там и прибить». «Экий ты резвый. Встал бы ты лагерем в чистом поле, коли тут полно постоялых дворов». «Тут и оно. Оттуда их выковыривать всех людей положим». «Так что же делать-то?» «А ничего. Готовить засаду и ждать. Они все равно обратно пойдут, если не сегодня, к концу дня, то уж завтра наверняка. Ведь не могут же они патрулировать всю дорогу. Нарезали ее на участке. Вот они свой участок и отслеживают». «Слушай, Добролюб, по-моему, Ноздря все же был прав. Растревожили мы муравейник. Надо бы обождать. Пусть устанут в патрулях, будут не так осторожны, а тогда уж...» «Все верно, вот только есть одно «но». Я хочу, чтобы они от собственной тени шарахались, да и парней подмаслить надо. Есть одна идея, давно задумана». «И что для этого нужно?» «Патруль вот этот взять, и желательно хоть парочку живыми». «А живые на что?» «Нужно искать тех гульдов, что повеселились тогда на нашем подворье. А об этом лишь у живых гульдов спросишь. Причем у тех, что в том походе были. Надеюсь, эти были». На открытом месте передовой дозор движется примерно в 200 шагах от основной группы. Исходя именно из этого, Виктор и устроил засаду. Впереди, на некотором отдалении, он устроил замаскированный окоп, который должен был занять он. Остальные располагались ближе. Хорошо бы использовать луки и арбалеты, однако уверенности в том, что удастся разобраться по-тихому с боковым охранением, не было. Больно грамотно те двигались, сразу видно, не новички. Если поднимется шум, всполошатся остальные, и тогда придется принимать бой в лесу. А как там все обернется, бог весть. Тут преимущество в 3-4 человека ничего не решало. Здесь уже начинал править бал опыт. А вот его-то у лихих людей пока не было. Он прекрасно помнил, как они впятером расправились с отрядом барона, которых было вдвое больше, но там ему помогали опытные наемники. Получается, если они и упокоят патруль, то потерь не избежать. Волков не был готов к потерям. Ему нужно было, чтобы люди шли за ним не из одного страха. Ему нужны их уважение и вера в него. А такого не добиться, если первый же рейд будет стоить большой крови. Опять же, он угробил на их подготовку почти полгода. Если брать новых, придется все начинать сначала. Нет, такой расклад его не устраивал. На открытом месте все менялось. Противник не готов к замаскированным окопам, он будет видеть нетронутый луг. Трава еще не такая высокая, спрятаться по большому счету негде. Но здесь не подойти слишком близко, значит придется использовать огнестрел. В патруле 10 человек, в ватаге стараниями Виктора 9. Получается ему и компенсировать недостаток стрелков. Гульды появились к обеду следующего дня. За это время мимо проехали две повозки с крестьянами и группа гражданских всадников из 4 человек. Крестьяне проехали спокойно, им ничего другого не остается, кроме как положиться на волю провидения. Необходимо заниматься своими делами, иначе может выйти голодный год. А вот всадники были настороже. Оружие держали наготове. Конечно, им это не помогло бы, вздумай Виктор на них напасть. Но ведь они об этом не знали. И полагали, что в королевстве действует обычная банда обнаглевших славян. Сначала появились четверо пеших. Они выскользнули словно тени из-под покрова деревьев. еще раз осмотрелись и неспешно пошли к дороге. Вскоре показались и остальные. Ровно 10, как в аптеке. Вот двое отделяются от основной группы и рысью уходят в отрыв, вертя головами во все стороны. И нет, ребятки, так вы ничего не увидите. Ну и не надо. Вот разрыв достигает примерно 200 шагов, и основная группа движется им вслед тоже рысью. Что же, это ожидаемо. По лесу они двигались шагом, так как не должны были обгонять пеших дозорных. Так что кони отдохнувшие, можно и увеличить скорость. Ожидаемо, но не сказать, что Виктора устраивает такое положение дел. Вернее, ему-то как раз разница невелика, потому что всадники движутся практически на него. В упреждении нет никакой необходимости. А вот парням будет сложно, потому как их позиция справа от дороги, во фланг отряду гульдов. Дистанция порядка 150 шагов, это чуть больше 100 метров. Оно вроде и немного. Пули Нейслера дадут достаточно хорошую кучность. Но тут главное – грамотно взять упреждение. Это не мишень на салазках, которые тянут за веревку, а живые люди. Каждый со своей манерой езды, каждый на стороже, наверняка все имеют изрядный боевой опыт. Одновременный залп не получится ни при каком раскладе, а после первого же выстрела они начнут действовать. Залп, разумеется, и в самом деле не получился. Сначала, как и уговаривались, выстрелил Гораст. Удачно выстрелил, свалил всадника. Затем разноголосицы затрещали выстрелы остальных, сумели свалить еще троих. Прочие драгуны пришпорили коней, стремясь как можно скорее обойти с фланга, но при этом не сильно приближаясь. А быстро сообразил капрал, или кто там у них командует, что стрелки не в кустах засели, а используют складки местности. Попробуй попади в такого, только зря карабин разрядишь. Но убегать никто не собирается. Заложив небольшую дугу, оставаясь вне пределов пистольного огня, всадники начали обходить засаду, рассчитывая зайти во фланг и лишить разбойников возможности укрываться за небольшим гребнем, который нападавшие так умело использовали. Времени перезарядиться им никак не достанет. Ну что ж, бог в помощь. Вы, ребятки, очень удивитесь, когда выясните, что ваша цель все так же находится в укрытии. А главное, ватажники успеют таки перезарядить карабины. Все это отмечалось как-то краем сознания, в то время как основное внимание было сосредоточено на другом. Когда раздался первый выстрел, до всадников передового дозора было не больше 30 шагов. То ли расстояние неверно подобрали, то ли Гораст замешкался. Близко, одним словом. Слишком близко. Виктор выстрелил незамедлительно и сразу поразил противника, но пока он перезаряжался, драгун пришпорил коня и без того идущего на рысях. Понять, где именно сидит стрелок, было несложно. Дым от сгоревшего пороха ясно указывал, куда нужно двигаться. Возможно, он бы избрал иную тактику, но один выстрел говорил о наличии именно одного стрелка. Будь там еще кто-то, он непременно обозначил бы себя. В отличие от драгун основного отряда, огонь пистолей которых был не опасен, этот находился совсем неподалеку, и его могли достать метким выстрелом. А попробуй попади в цель, когда всадник несется прямо на тебя, угрожая твоей жизни. Нервы, они ни у кого не железные. Выстрелили они одновременно. Драгун с седла из пистоля. Это оружие по оборотисти и карабина будет. А стрелять приходилось с неудобного ракурса. Сверху вниз, да еще этот разбойник притаился в какой-то яме. Одним словом, выбор оружия оказался верным. Вот только Гульд самую малость замешкался, а потому нажал на спуск, лишь когда его самого в грудь ударила пуля. Грохот, что-то противно, коротко и грозно вжикнуло у самого уха. Глаза защипало, а в мозг ударил резкий запах сгоревшего пороха, защекотавшего нос. Ага, заняться больше нечем, кроме как чихать в самый разгар боя. А вот нате и распишитесь. Ох, и смачно получилось, аж слезы вышибло. Это же они в упор стрелялись, прямо как в той шутливой поговорке из его детства. Будем стреляться с двух шагов через платок. И впрямь с двух шагов, только без платка. Ох и везунчик ты, Виктор. Так, некогда рассусоливать. Кресало на место, взвести курок. Все это проделывается единым движением. Пара секунд и к бою готов. Это ж сколько времени прошло, если четверо драгун все еще не обогнули фланг засады. Ох и шустрый же достался ему солдатик. Ладно, ложе оружия удобно и прочно устраивается на бруствере, выложенном дерном. Эх, оптику бы. Виктор совмещает мушку, прорезь прицела и саму цель, берет упреждение. Вот отличное получилось оружие, хоть на части режьте. Дорогое, но каждой уплаченной полушки стоит. Большой кропотливый труд в него вложен, но каждой пролитой капли пота оно достойно. Около 350 шагов, порядка 250 метров. Всадник переломился после первого же выстрела и, скособочившись, вывалился из седла. Понятно, что руки тоже должны быть не кривыми, а глаз надо иметь верный. Но и от точности боя зависит очень даже немало. Всадники, наконец, вошли во фланг. Опа! Что, ребятки, непонятки? Карабины уже вскинуты, драгуны к стрельбе готовы. Но куда прикажете стрелять? А вот это правильно, нужно спешиваться. Один не успел. Перезарядившийся ватажник посылает пулю точно во всадника, остальные двое уже на земле. Людей Виктора 8, против них 2. Нет, 3. Поднялся зараза. Или царапнуло, или крепок, гад. Подготовка у его парней вполне на уровне, вот только на стороне гульдов большой опыт, что сквозит в каждом их движении. Хладнокровным и выверенным. Будь на месте парней Волкова другие бойцы, им не поздоровилось бы. Во-первых, им не удалось бы с первого же залпа уполовинить отряд, да еще и с такой дистанции. Все же меткость у местных вояк была аховой. А уж с дистанции свыше 70 метров могли попасть разве что в цель размером со строй взвода солдат. Во-вторых, им нипочем не успеть перезарядить карабины. Времени для этого недостаточно даже для самого ушлого стрелка. В-третьих, ни один из ныне живущих не стал бы закапываться в землю. Гульды все сделали правильно, и даже будь разбойников больше, им должно было не поздоровиться. Вот только это оказались какие-то неправильные разбойники. Но ветераны и не думали сдаваться. Все же гульды – воинственный народ. Храбрости им не занимать, а может это относится конкретно к этим солдатам. Ведь знают, что против них около десятка человек, но и мысли нет об отступлении. Перебежками вперед на врага, сократить дистанцию, сойтись грудь в грудь. Разбойнички стреляют, вот только ни одна пуля не находит своей цели. Понятно, нервы все же сдают. А вот кто-то всадил таки пулю в гульда. Того даже закружило на месте волчком. Оставшиеся 2 стреляют. Как там с результативностью, не поймешь, дистанция слишком велика. Но уже скоро все решится. Виктор несется к месту схватки во весь опор, завладев лошадью убитого драгуна. Ну же, давай, быстрее! Виктор буквально соскальзывает с коня на твердую почву. Карабин сам собой вскидывается к плечу. Цель в прорези прицела. Расстояние порядка 100 шагов. Выстрел! Приголубил красавца. Пара секунд, и все, готов. Где последний? Залег? А это что за чертовщина? Зван выбрался из окопа и бросился вперед. Понятно. Похоже, он приголубил последнего. Вот в бою вопросов нет, этот ватажник хладнокровнее гораздо. Почти такой же, как Виктор. А как после? Ладно, будем надеяться, что из произошедшего он извлечет верный урок. Раненых оказалось 3. Вообще-то 4, но Зван, паразит такой, своего добил. Потом-то винился, но того уж не воскресить. С другой стороны, и понять можно. Какие уж тут пленные, когда нервы натянуты, как струны. Парни и без того не проявляли энтузиазма, когда до них наконец дошло, что нападать они будут на драгун. Это ж где такое видано, чтобы разбойнички нападали на военных, да еще и числом превосходящих. А теперь гляньте на них. Ходят гоголями, словно полк положили, никак не меньше. Все тела и лошадей с дороги забрали и ушли именно в тот лес, откуда появились солдаты. Вот только держались подальше от дороги, забравшись в самую чащу. Трудновато пришлось, ну да ничего. Им к ложбинам и буреломам не привыкать. Нашли укромное местечко на дне глубокого оврага. Тут кричи, не кричи, все бесполезно. Не услышит никто. Как ни торопились, но повязки на раны всех солдат наложить успели. Не хватало еще, чтобы кровью кто-нибудь и зашел. А у Виктора к ним разговор имеется, и очень даже серьезный. Вот они сидят, красавцы, в одном из подням. Отчего так? А незачем форму лишний раз грязнить. Вон ватажники и убитых уж раздели, вдоль ручья устраиваются, пастирушки затеяли. Правильно, кровь она пока свежая, куда лучше отстирывается. Опять же, надевать на себя одежду с чужого плеча, не простернув, неправильно. «Ну что же, господа драгуны, давайте поговорим», – удобно устроившись на пеньке перед группой связанных гульдов, начал Виктор. «Кто я, вам знать не обязательно, а вот ответить на мои вопросы желательно, потому как одного из вас я собираюсь отпустить. Кого, пока не знаю. Предполагаю, что самого сговорчивого, остальных ждет смерть. Молчунов мучительная». Тех, кто станет говорить, но скажет недостаточно, скорая. Как говорится, все в ваших руках. «Да пошел ты!» – зло бросил один из пленников, раненый в плечо, плюнув под ноги Виктору. С виду молодой, но вот борзый дальше некуда. Или он думает, что тут хихоньки-хахоньки? А может, есть что-то в облике Виктора, выдающее его принадлежность к более цивилизованному обществу? Странно, другие до этого ничего подобного не замечали, скорее даже наоборот. Понял. Это спесь высшей, так сказать, расы. Ладно, как скажешь. Не меняя выражения лица, с абсолютным спокойствием Виктор подошел к связанному наглецу и отволок его на несколько шагов в сторону. Но так, чтобы остальные видели. Разорвал нижнюю рубаху и, аккуратно, дабы не повредить чего лишнего, сильно прижав мученика к земле, вертится паразит, вскрыл живот и разрезал путы. А чего теперь его опасаться, если он с воплями и плачем пытается собрать свои внутренности, тут же вывалившиеся наружу и просачивающиеся сквозь пальцы? «Ага, вот сейчас все брошу и стану тебя добивать. Сам напросился». «Им я займусь чуть позже, как и любым из упрямцев. Но кто-то может сделать так, чтобы я решил, что с него достаточно мучений, и тогда я его просто добью. Итак, один из вас может уйти отсюда живым. Во время кампании в прошлом году какая-то рота драгун сожгла большое село и находящийся поблизости постоялый двор, который находился примерно посередине между пограничной крепостью и Звонградом, на Большом торговом тракте». Меня интересует, что это была за рота и где она находится. Ну да, проблема у него с понятием чести. А с какого перепуга он должен думать о ней? Вот если в чистом поле, да лицом к лицу, тут еще можно подумать. А коли уж встал на путь террориста или диверсанта, то про все эти понятия забудь. Он и забыл. Впрочем, едва получив ответ на свой вопрос, он всех упокоил. Чисто и без измывательств. Даже того нахала добил, причем раньше, чем остальных спровадил на тот свет. Зачем лишний раз мучить человека? Чай Виктор не маньяк какой. Разумеется, поступил бесчестно, в нарушении собственного слова. А кто его в этом уличит? Разве только сам. Но то вопрос к его совести. А она молчит. Ему был важен результат. А результат был... Опять выходит барон Берзинш. На этот раз не тот старый хрыч, а вполне молодой, наследник из дальних родственников, из тех самых, которые были так ненавистны старику. Вот оно как все обернулось. Хотя и не по его душу заявились те солдаты, но получается, что сами того не ведая, посчитались за товарищей и прежнего хозяина. «Ладно, живите пока. Главное, что он знает». Но сейчас есть иные заботы. Все остальное чуть позже. Что за времена пошли? Гульды на своей земле не могут чувствовать себя в безопасности. Ладно, раньше нападали разбойнички, не без того. Но что это были за нападения? Из пяти лишь одно едва-едва кончалось плохо для купцов. Зря, что ли, наемники свой хлеб едят? И бароны раньше весьма неплохо гоняли лихих. Они им тоже как кость в горле. Ведь мало того, что торговцев щиплют, так еще и на их собственность зарятся. Обирают крестьян, угоняют скот, да мало ли еще чего. Если им вовремя укорот не сделать, так они и совсем обнаглеть могут от безнаказанности. Поди и на замок напасть. Опять же, за спокойствие на своих землях бароны несут ответ перед королем. Однако в первую очередь они заботились о себе, но польза от этого была и другим. А сейчас что-то непотребное творится. Вся гульдия взбаламучена. Завелась какая-то банда, а может и несколько, и уж больно во многих местах успела отметиться. Банда не простая, а славянская. Слухам верить полностью нельзя, но в то, что это славяне, верилось. Как они умудрились выживать в гульдии? Где их логово? Где они сбывали награбленное? Где тратили деньги? Все эти вопросы не находили ответа. Но факт оставался фактом. Чуть ли не вся армия сейчас занималась патрулированием дорог и прочесыванием местности. Поговаривают, уже накрыли 4 банды, за которыми охотились давно и безрезультатно, да еще множество мелких. Вот только не то все это. Там были гульды, фряжцы, лагалийцы, киренайкцы и даже балатонцы. Этих-то как сюда занесло. Но ни одного славянина. Как говорится, у лихих нет национальности. Разбойник он и есть разбойник. Но вот не было среди них никого из восточных земель, и все тут. Выходят, те паршивцы все еще на воле. А значит, и денежки на охрану нужно выделять, не скупясь. Хорошо иностранцам. Поговаривают, что вепрь, так молва прозвала главаря за звериное обличие и повадки, их не трогает. А поскольку банды подвычистили, иноземцам вообще можно на охрану не тратиться. Вот у гульдов ситуация иная. Мало того, что охрану приходится увеличивать, так еще и цены наемнички задрали неимоверно. Тут уж о прежних прибылях говорить не приходится. По своей земле приходится передвигаться с опаской, словно на вражьей территории. «Господин Айварс». Что случилось? Вид у командира наемников вроде как озадаченный, хотя и не сказать, что сильно. А тут еще и повозка остановилась. Купец быстро выбрался из фургона. Объяснений не потребовалось. Причина – вот она. Десяток драгун, перегородивший дорогу. Хм. А что это они решили перекрыть путь? Вон капрал двинул коня в сторону купца. Сейчас все выяснится. Ух и страшилище! Это ж кто так постарался? Не приведи Господи увидеть такое. Кто хозяин? Купец гульдской гильдии Айварс Озолинш. Я капрал Иварс, первая рота 5-го драгунского полка. Мы патрулируем этот участок дороги. Прошу прощения, что остановили вас. Но поступили сведения, что славянские разбойники стали проникать в охрану каравана, и когда на него нападают, бьют в спину. «Исключено, господин капрал. Среди моих охранников нет славян». «Все гульды?» Купец в растерянности посмотрел на старшего охраны. Этим вопросом он не задавался. Для этого есть Петерис, с которым он имеет дело уже не первый год. Тот понял все правильно и ответил на поставленный вопрос. «Нет, гульды не все, но люди надежные». «А вот это решать уже не вам». «Соберите охранников возле этой повозки. Мне необходимо на них взглянуть». «Вы не слишком много на себя берете», – напыжился купец. «Понятно, что этот капрал выполняет волю короля. Да только он всего лишь капрал. Не ему изобличать в чем-либо его людей. А главное, не ему тут раздавать команды». «Господин Озолинш, вы выполните мое распоряжение, даже если мне придется применить силу». «Десяток к бою!» Драгуны тут же рассредоточились, беря оружие на изготовку и взводя курки карабинов. В руках их командира появились два очень дорогих пистоля. Кого ему посчастливилось отправить на тот свет, чтобы завладеть таким дорогим трофеем? За спокойствие на вверенном мне участке дороги я отвечаю головой. А мне еще хочется пожить. Немедленно соберите здесь всех охранников, иначе я отдам приказ открыть огонь. «Да что вы себе позволяете? Вы думаете, вам это сойдет с рук? Я дойду до самого губернатора, а если понадобится, то и до короля». «Не сомневаюсь, только за это меня не расстреляют. А вот если я провороню разбойников...» «Соберите всех охранников для проверки. Немедленно!» «Нет, ну что ты будешь делать?» «Наемники тоже уже похватались за оружие и укрылись за повозками. Драгуны выцеливают их, сидя на приплясывающих конях. Похоже, они уверены, что стрельбы не будет, иначе уже спешились бы. Но всячески показывают серьезность своих намерений. Запыленные, грязные, с потеками от пота лица, на которых горят злые и усталые глаза. Да и кому понравится, вместо того, чтобы приятно проводить время в таверне, целыми днями не вылезать из седла, словно в боевом походе? И там, в походе, есть хотя бы надежда на добычу. Здесь же только и жди, что откуда-нибудь из кустов прилетит кусок свинца. Пора заканчивать этот балаган. Озалинш, конечно, купец уважаемый, но эти вояки сейчас и впрямь на королевской службе. Прав у них будет побольше. Не вышло припугнуть капрала, и ладно, не устраивать же в самом-то деле перестрелку. «Петерис, выполни приказ господина капрала». «Но выполняй, или ты собираешься стрелять в солдат короля?» «Слушаюсь», – недовольно буркнул начальник охраны и пошел собирать людей. Видя это, капрал отдал приказ своим людям убрать оружие и подъехать. Драгуны собрались немного раньше охранников и выстроились в одну шеренгу. «Вот что значит военные, четкость и порядок. А ведь их не 10, а только 9». «У вас не полный десяток, капрал?» «Вчера потеряли одного человека. Какие-то сумасшедшие обстреляли нас». «Славянская банда?» «Может, и они. Живыми взять никого не удалось. Только 3 трупа. Одежда вроде западническая. Да бородами заросли, словно славянские свиньи». «А он еще задирался с ним? Да ему сейчас сам сатана не брат. Он вообще никому не доверяет». Тут не противиться нужно, а всячески помогать, чтобы они времени не теряли попусту. А может, господин капрал, а как вы смотрите на то, чтобы сопроводить нас? Хотя бы до конца вашего участка, если уж тут ошивается банда разбойников? Господин Озалинш, вы думаете, из-за пары лишних монет я стану рисковать головой? «Если выяснится, что я, вместо того, чтобы выполнять долг, занимался приработком, мне не поздоровится». «Заманчивое предложение, и все же нет. Даже если бы мы не двигались вам навстречу. Ведь скорость у нас выше, чем у вашего каравана. Вот сейчас закончим проверку и в путь, если все в порядке». «А как вы собираетесь проверять?» «Просто поговорю с ними». Я не раз бывал в славянских землях, так что их выговор отличу легко. Капрал принялся поочередно задавать вопросы людям. Получал ответы, внимательно вслушивался в речь, кивал своим мыслям. Но когда он задал вопрос третьему, то драгуны словно взбесились. Они повыхватывали из седельных кобур пистоли и открыли стрельбу по столпившимся охранникам. «Что происходит?» Капрал стреляет, не останавливаясь. Первым же выстрелом свалил Петериса, который все время взирал на него с недоверием. Зарядов в его пистоле много, так что на выстрелы он не скупится. Кто-то из охранников успевает выстрелить, да только бить приходится навскидку. Вроде бы в 2 шагах, но поспешность и растерянность мешают взять точный прицел. А вот драгуны действуют хладнокровно. Купец еще успевает осознать, что та самая банда славян сейчас расстреливает его караван. Но предпринимать что-либо уже поздно. Пуля, пробив грудь, лишает его этой возможности. «Что теперь будем делать, Добролюб?» Гораст осматривал место побоища, не скрывая удовлетворения. Ватажники озирались по сторонам и не верили своим глазам. 15 охранников, купец, его помощник, 6 возниц, 2 дюжины человек в одночасье. Рука непроизвольно тянется почесать бороду, но, натолкнувшись на голый подбородок, резко отдергивается назад. Непривычно славянину ходить без бороды. Но как иначе-то можно выдать себя за Гульда? Вот только пришлось вывалиться в пыли, как поросятам, иначе сразу распознали бы. Под бородами и усами загара нет, там кожа никогда не видела солнца, белым бела. Тела в лес, поворачивайтесь, телячья немочь. Виктор спокоен, он прекрасно знает, что будет делать дальше. Давно уж это планировалось. Опасно, не без того, но выполнимо. Согласно замыслу, тела без проведения контроля должны были утащить в лес, там и бросить. Добить нужно только легко раненых, чтобы все было достоверно. Глядишь, кто-нибудь да спасется и разнесет весть о коварном нападении. Принесла нелегкая этих славян на земли Гульдии. И чего им не грабилось в своих диких лесах, будто без них разбойников мало. Хотя теперь куда меньше. Солдаты прошли с частой гребенкой по всей стране, даже ополчение подняли, будто пришла война. Все дороги сейчас патрулируются. Целые лесные массивы прочесываются и с особым тщанием. Найдено несколько разбойничьих логовищ. Кого брали на горячем, тут же вздергивали на придорожных деревьях с соответствующими табличками на груди в назидание. Пусть видят и те, кто еще не попался, и те, кто только еще подумывает выйти на большую дорогу. Да, пользы от обозленных солдат немало, а вот спроси сержанта Валдиса, тот скажет, что одно беспокойство. Он уже не первый год служит на границе с Фрязией и стоит на этом мосту. За минувшее время успел скопить какие-никакие деньжата. Годы его немолодые, так что если останется жив, то через пару лет уже можно будет уйти и на покой. Кому нужен вояка, сумевший дожить до преклонного возраста? Хм, а ведь когда-то казалось, что помрет он, пока еще будет в силах. Повоевать пришлось немало. Да вот только смерть все сторонкой обходила. Года 3 назад он вдруг понял, что ему уже не так легко с молодыми держать строй. Сумел подсуетиться, перейти в пограничную стражу. Прежний командир не хотел отпускать старого солдата. Да что тут поделаешь? Еще немного, и вчерашний незаменимый ветеран превратится в обузу. Рвался он сюда не только потому, что не знал иной жизни, кроме военной, и не мог найти себя вне армии. Нет, причина была иная. Раз уж сподобил Господь дожить до седых волос, пришла пора подумать и о том, чтобы не помереть под забором. Коли костлявая раньше обходила его на поле брани. Вот и пристроился он в теплом местечке. Служил, не забывал делиться с начальством. Вел скромный образ жизни, довольствуясь казенным котлом. Позабыл, что значит безудержная гульба с товарищами. Откладывал на старость свое сержантское жалование. И то, что удавалось получить с купцов. Присмотрел с парнями парочку контрабандистских троп. Обложил и этих негласным налогом. Не так, чтобы и много, дабы не отпугнуть народ, но мало-помалу монета капала. 2 года. 2 года, и можно будет уже уходить. Откроет кабачок, станет жить-поживать, найдет какую-нибудь вдовушку, желательно с детками. Нет, он-то все еще в силах, вот только возраст это дело такое. Не поспеет наследник вырасти, чтобы позаботиться о престарелом и уже немощном отце. А так детки как раз в силу войдут. Догляд ему будет, и помрет он в своей кровати. Что с того, что все останется не родной кровиночке, а приемным детям? Не тем он в свое время занялся, чтобы обзавестись наследниками. И надо же, объявилась эта клятая славянская банда. По всей стране, как у себя дома, бегает, грабит всех подряд. И ладно бы просто грабили, так нет, им нужно кровь пускать всем без разбору. А что делать ему? Смотришь на то, как ручеек доходов уменьшился в несколько раз, и понимаешь, что этот сезон, почитай, потерян. Ведь вместо десятка стражников здесь теперь стоят 2 десятка. Да еще пришлось и обе тропы перекрыть, упредив контрабандистов, чтобы они попридержали немного, пока шум не уляжется. Доходы доходами, да только лучше не шутить с этим делом. Не приведи Господь обнаружиться, что разбойники шастают через границу где-нибудь поблизости. Так можно и под суд угодить, а для него это верная смерть. «Господин сержант, там караван купеческий появился». В караулку заглядывает молодой стражник, уже изрядно погрузневший. А что тут скажешь? Служба у них сытная. «Иду». «Странный какой караван. 6 повозок, а из охраны только 2 всадников. Да к каждой повозке по паре 3 коней привязаны. Хорошие кони, впору под седло». Во 2-й повозке удобно пристроился под парусиновым тентом купец. Вот только вид у него какой-то болезненный. Вся рожа обмотана полотенцем, зубами что ли мается. При этой мысли Валдис непроизвольно потянулся к левой щеке. Да только лишнее это. Нет того проклятущего зуба, что всю душу из него вымотал. несколько месяцев мучил, пока он не принял изрядно на грудь и не приказал одному из стражников выдрать его щипцами. Помнится, его тогда чуть не весь 10-й держал. Да и после того, как зуба не стало, больно уж разъярился сержант, того и гляди, убьет. На следующий день проснулся как новенький, ну что с того, что щербатый, зато горы готов свернуть. Ничего, вот допечет купца, и тот тоже вырвет. Иного средства нет. Если начал зуб беспокоить, то дальше станет только хуже. Жалко, конечно. Да тут чем раньше сделаешь, тем меньше будешь мучиться. «Кто такие? Куда путь держите?» «Здравствуйте, сержант. Купец гульдской гильдии Айвар Созалинш. Направляемся в Пирму. Вот мои бумаги». «Ага, а каков товар?» «Там все указано». «Ох и мается, бедолага. Ну и как тут быть, коли грамоте ты обучен постольку-поскольку? Это же до вечера можно разбирать эти чертовы каракули». А купец с пониманием. Вон сует кошель. Сержант растянул завязки. А тут ведь гораздо больше, чем нужно на пошлину. Даже если учесть мзду, все равно много». А купец машет рукой, мол, забирай. Наконец, в перерывах между болями спрашивает. «Старуха Ария на той стороне все еще лечит ли?» «Понятно. Спешит купец к старухе на фряжской стороне. Про нее многое рассказывают. Да только не повезло тебе, купец. Не поможет она тебе. Проверено. А вот говорить тебе об этом, пожалуй, не стоит. И без того времена тяжелые». «Аткинс. Так, господин сержант. Пропусти. Слушаюсь». «Вот так-то лучше. Езжай, купец. А мы отметим тут, скажем, 3 повозки. А лошадей верховых и вовсе не было. А людей...» «Нет, людей лучше все же указать всех. Всего-то 9 человек на такой богатый караван. Маловато, храбрый торговец». Все от страха трясутся, а этот Озалинш почти без охраны. Если каждый возница вооружен, то это вовсе не значит, что он умеет по-настоящему пользоваться оружием. «Старого сержант!» – принесла нелегкая этого армейского капрала. Хотя не делиться не получается. «Привет!» «Купец прошел!» «Ну чего ты лезешь? Знаешь же правила. Вечером получите то, что причитается». «А чего ты там накропал?» 3 повозки и 9 человек. «Ага, это хорошо». «Да чего уж плохого. Им, так как этим стражникам, не жить. Со всего прибыль имеют. Ну да ничего, как говорится, кто как пристроился. Вот им, например, повезло. Оторвали, конечно, от хозяйства, призвали в ополченские роты. Но ведь и попали-то они на этот пост». Все какой-никакой прибыток. «Слушай, а не мало ли их на такой богатый караван? А чего купцу разоряться на охрану, коли он уходит во Фрязию? Там этих зверей нет, они от чего-то только у нас шумят. А я тут подумал, может, это разбойнички? «А что, тех, по слухам, тоже не больше дюжины?» «Шел бы ты, капрал, своими людьми заниматься!» «Озалинш, Озалинш...» «Ну точно, год назад здесь проходил, прижимистый купец. Тогда чуть не ночевать был готов, лишь бы лишнее не платить». «Стоп, а этот...» Валдиса пробил холодный пот. «Это не Озалинш. Кого же он пропустил?» Сержант вскочил и выбежал на улицу. На той стороне моста через фряжский пост проезжала уже последняя повозка. Предпринять что-либо уже невозможно. Он едва не взвыл от отчаяния, но быстро взял себя в руки и вбежал обратно. Хвала Господу и жадному капралу. Столь вовремя отвлек его от записи в амбарной книге. И еще повезло, что в свое время плохо обучился грамоте и писал медленно, словно черепаха. Запись обрывалась после слов «купец Гульдской гильдии». «Все же есть Бог на небесах». Обмакнув перо, немного подумав, он высунул кончик языка и дописал «Мартинш Курминш». «Есть такой купец, водит небольшие караваны, так что случись сличать списки, все сойдется». «Теперь все положенное в казну». «Так, это парням, добавить еще чуток, дьявол-искуситель». «Да здесь все одно прилично остается, а он польстится». И без того в последнее время прибытка, считай, никакого, так что пусть на пользу пойдет. А о случившемся забыть. Не было ничего. Это вообще-то не входило в их договоренность. Все должно было происходить не так. Совсем не так. Струк не провел ни одного нападения за зиму. В казну Отряхина не упало ни одной монеты с дополнительного приработка. Такого никогда не было, даже когда купец не имел такого передаточного звена, как трактирщик. Оно, конечно, потери, но ведь это только по первости. Один раз закупить по честному уговору, а потом куда хозяин постоялого двора денется? Станет работать на лиса за малую плату. А главное, это залог безопасности. Такой подход однажды его уже спас. Приходилось время от времени рисковать самому иметь дело с татями. Не лично, разумеется, через человечка. Разбойники и знать не знали, что за купец у них покупает товар. Считали, что именно тот человечек и есть. Вот только это звено напрямую вело к нему, а это слишком большой риск. Отчего же нет вестей от Добролюба? Несколько раз под разными предлогами его посыльный навещал постоялый двор. Хозяина там не было. Короткий разговор с бывшим скоморохом, когда он появлялся в Звонграде, тоже не внес ясности. Оказывается, Струк, как объявился в конце осени, так больше и не давал о себе знать. Слухов о том, что кому-то удалось накрыть ватагу разбойников, тоже не было. Вот и пойми, что же происходит. И вдруг к нему на подворье приезжает посыльный, коего он поначалу принял за иноземца. Оказалось, славянин. Только срамно заголил свое лицо, да одет по-иноземному. Передает послание от Добролюба. Короткое такое послание. Понимай его, как знаешь. Товар, согласно твоим указаниям, закупил. Жду тебя для отправки в Бречеславию. Не затягивай. Человечек, передавший это письмо, тебя сопроводит. Что делать? Тем более, что со слов этого самого посланника ехать нужно не куда-нибудь, а во Фрязию. По всему выходит, что еще и таможенную пошлину нужно будет уплатить. Понятно, что после этого весь товар будет чист, как слеза. Но почему Фрязия? И как трактирщик вообще оказался там? Можно задаваться вопросами до бесконечности. Вот только никакого прибытку с этого не будет. А уж если хочешь заработать, то имей обыкновение крутиться, как веретено. «Ох, грехи наши тяжкие!» Собрался, взгромоздился на коня. А что делать, если так все обернулось? Ничего, вот повидается, живо на место поставит. А то ишь, что выделывает. Или это Струк чудит? Да какая, собственно, разница? Уговор был насчет постоялого двора. Оно и близко, и трактирщика взять за причинное место куда проще. А какой с него спрос во Фрязии? Как его держать в кулаке, если не иметь против него ничего? Хотя и от этой выгоды отказываться не следует. но на будущее никаких заграниц, только на земле княжества. Доехали до какого-то постоялого двора на тихой дороге, где купеческому каравану нечего делать, разве что какому-нибудь мелкому купцу на одной повозке. Дорога шла мимо селений, близ нее находился только один небольшой городок. Нечего там делать солидным торговцам, и большому количеству путников по этой дороге ходить незачем. Пустынно вокруг, одним словом. «Здрав будь, лис!» «И тебе не хворать, добролюб! Это ты чего тут учудил, мил человек? Ведь такого уговору не было!» «А ты хотел, чтобы я измазался в Бречеславии, а ты потом пользовал меня за гроши?» «Поклясться готов, Отряхин, что улыбается аспид озорно, а оно страшно получается!» «Значит так, чтобы у тебя больше вопросов не возникало. Струк и его ближники отправились на тот свет. Ныне в Ватаге атаман я. В славянских княжествах и во Фрязии разбой учинять не собираемся». «Стало быть, слушок, что в Гульдее завелась какая-то славянская шайка, и атаманом у них какой-то вепрь про вас?» «Я всегда говорил, что ты умен, вот только никогда не сказывал, что сам из дураков буду». «Так там, сказывают, все взбаламутилось, да так, что шагу шагнуть невозможно. Как же дальше ты будешь грабежом пробавляться? Нечто так дела делаются». «Я тебе уже говорил, купец, ты меня моим делам не учи, за своими догляд имей. Значит так, товар я тебе отдам за 2/3 цены. Через границу мы тебя проведем, мои людишки возницами сядут, пошлину сам уплатишь». «Да сколько мне тогда останется? Так дела...» Купец начал было возмущаться, но замолчал, едва натолкнулся на угрюмый взгляд добролюба. «Слушай, лис, ты думаешь, я до конца так и не понял, что именно ты хотел сделать со мной и как пользовать? И после этого ты хочешь, чтобы с тобой были честными и держались старого уговора? Радуйся, что все же даю возможность заработать». «Не столько, сколько ты хотел, но ведь заработать. По моим прикидкам, ты сможешь получить примерно 1/4 от всего. Заметь, после всего, что было, я еще и щедр с тобой». «Щедр, говоришь? А вот не стану я на таком уговоре ничего делать, и что тогда?» «Сделаешь так, как я сказал, если тебе дорога жизнь», – жестко закончил Виктор. Он вперил в компаньона испепеляющий взгляд, и того пробрало до самых тайников души. Отряхин вдруг осознал, что решил поиграть не со щенком неразумным, а со страшным и опасным зверем. Он только с виду прост, хотя и грозен. На деле очень опасный человек. Сразу же вспомнилось, что он был в чести у воеводы, пользовался его поддержкой, что не дрогнувший рукой мог навсегда успокоить своих противников. Впрочем, и тех, кто стоял на его пути, даже если они, как струк, ничего плохого лично ему не сделали. Умысла вредить купцу у добролюба не было, тот ему еще нужен. А вот сам атаман и его ближайшие сподвижники ему были помехой. Нужна была ватага лихих, которым все равно куда идти, лишь бы не на плаху. Ватага, подчиненная его воле. Прежний атаман никак для этого не подходил. Он не покорился бы новому вожаку. А что тут скажешь? Лис он потому и лис, что хитер и умен. Верно все просчитал. Он и раньше до всего дошел бы. Да только исходил не из тех предпосылок. Да и как он мог предположить, что бывший скоморох настолько заболеет головой, что решит мстить гульдам в их же землях? Все же заработать удалось поболее, чем он думал. Товар удалось толкнуть весьма выгодно. Добролюб его в очередной раз удивил, вот уж чего не ожидал от того, кто фактически взял его за горло. Именно из боязни, что тот осуществит свою угрозу, Отряхин не стал таить от него, как удалось пристроить товар. Риск слишком велик, ведь он мог и узнать, по какой цене все уходило. Опять же, кое-что открыто продавалось и в его лавке. А цены, из-за того, что творилось в Гульдии, на их товар поднялся. Об этом знали все. «Все, что сверх взял, твое, лис. Я заберу только то, на что был расчет». При этих словах у купца отлегло от сердца. Если после всего того, что узнал трактирщик, он поступает с ним таким образом, то значит имеет на него планы. Это хорошо. Он прекрасно видел, что в глазах Добролюба его жизнь ничего не стоила. Но избавляться от того, кто мог принести пользу, тот не собирался. Ну и слава Отцу Небесному. «Я думал, ты его вообще убьешь, а ты ему дал еще и заработать». «Эх, Гораст, Гораст, ну вот подумай, к чему мне его смерть?» «Так он же тать. А я что, боярин или воевода, чтобы суд вершить? А как же гульды?» «Тут иное. Око за око, зуб за зуб. А с этого купца мы еще, быть может, и пользу будем иметь. Лошадей-то я и сам пристроил. А он, видишь, как товар споро растолкал? Да еще и с прибытком. Я столько вряд ли взял бы. Тут хватка купеческая нужна. С оружием-то что будем делать?» «Ничего пока, пусть лежит. Может, когда и сгодится. Серебра у нас и так в достатке».